Глава 20. Удивляться я, кажется, давно разучился. Брайан Крэнстон. Тот, кого мне нужно найти, тот, кто, скорее всего, создал вирус, заражающий высших безумием. И тот, чья фамилия была нацарапана на визитке, найденной у Грумли. Совпадение? Не думаю. Что ж, получается, мне его поиски тоже на руку. Прежде чем я доставлю его к высшим, доктор Крэнстон ответит мне на несколько вопросов. И от того, насколько полно он будет на них отвечать, зависит то, в каком состоянии он попадет в лапы безопасности. Что-что, а задавать вопросы я умею, особенно когда прижмет. Стараясь не выдать своих эмоций, я спрятал фотографию во внутренний карман. Пусть лучше эльф считает, что я делаю ему одолжение. Мне так будет спокойнее. А еще в будущем из этого можно будет извлечь какую-никакую выгоду. Всегда приятно, когда высшие должны тебе, а не ты им. Спасибо, я постараюсь его найти. Как только узнаю что-то, свяжусь с тобой. Хорошо. Эльф кивнул, подумал и проговорил, поджав губы. Я поднял досье на тебя, почитал о твоих заслугах, посмотрел психотип. Когда найдешь его, не играй в самодеятельность, как ты любишь. Просто набери меня, мы сами его возьмем. Не наломай дров. Упустишь его, и второго шанса может не быть. Так и сделаю, кивнул я, скрестив пальцы в кармане. «Хорошо», — повторил эльф. «На обороте снимка адрес. Мы там уже были, но мало ли, вдруг придет что-то в голову во время осмотра. На этом все. Мне пора. Удачи тебе, Вандертоот». Эльф плавным движением встал и вышел из кабинки. Я подождал немного и последовал его примеру. К тому моменту, как я вышел из бара, пошел дождь. Сначала мелкий и редкий, он все усиливался, и к тому моменту, как я добрался до машины, превратился в настоящий ливень. Упав на сиденье, я стянул промокший капюшон и включил печку, после чего откинулся на спинку кресла и задумался, глядя на сбегающие по лобовому стеклу капли. Итак, мне нужно найти Крэнстона, который прячется где-то на дне. Нетривиальная, прямо скажем, задача. Дно огромно, и в нем столько разнообразных потаенных мест, что отыскать кого-то, кто решил плотно залечь на дно, практически невозможно. Особенно если у прячущегося есть какие-то навыки. В этой ситуации разыскные мероприятия несколько упрощаются тем, что у доктора Крэнстона таких навыков, думаю, нет. Для начала нужно решить, с какой стороны к этому вообще подходить. Наверное, стоит начать со стандартных процедур. Как минимум, осмотреть жилище Крэнстона. Хоть безопасность наверняка и перевернула там все сверху донизу, осмотр поможет мне немного узнать доктора, понять, чем он дышит, а это в моей работе тоже немаловажно. Я достал фотографию, перевернул ее и посмотрел на адрес. И снова здравствуй, Южный Бронкс. Просто прекрасно. Что ж, нужно тогда двигаться. Только сначала стоит сделать кое-какие приготовления. Хватит совать голую руку в банку со скорпионами. Пришло время задуматься о собственной безопасности. Майк встретил меня с радостным удивлением и затаенной надеждой. Вытирая руки промасленной тряпкой, он с усмешкой смотрел, как я паркуюсь у одного из гаражей его автосервиса. «Что, Ланс, ты наконец-то понял, что эта тачка тебе не по карману?» Бывший борец широко улыбнулся. «Я рад, что ты приехал именно ко мне. Лучшей цены тебе никто не даст». «Расслабься, Майк», — я пожал протянутую руку. «Чарджер не продается. Значит, опять хочешь оставить его в залог?» Лицо механика помрачнело. «Имей в виду, процент вырос, инфляция, да и сроки теперь не так демократичны. Ничего личного, но... Майк, я не собираюсь ни продавать машину, ни занимать у тебя деньги под ее залог. Я хочу оставить ее на хранение и арендовать другую тачку». Механик расстроился. Он давно положил глаз на Чарджер. И сейчас, как ему казалось, был в шаге от мечты, а я растоптал все его надежды. «Ну, может, хоть поездишь на другой и поймешь, что этот раритет тебе ни к чему». Нашел он плюс в ситуации. «Хорошо, у меня есть пара свободных боксов, да и в аренду найдется, что предложить. Пойдем посмотрим». Закрыв машину, я последовал за Майком. «Есть отличная тачка, шустрая, экономная, удобная. Мне кажется, тебе понравится. Заодно сравнишь ее со своим пожирателем нектара. Вот, смотри». Майк подошел к одному из боксов и толкнул вверх ворота. За ними оказалась зеленая спортивная машина наподобие тех, которые я в изобилии видел на гонках в доках. Обтекаемые формы, пластик, обвесы. «Турбина специально изготовлена под использование нектара. Это уже не старые технологии, не самоделка, самый настоящий новодел. Тачка — зверь, но при этом жрет примерно в 3 раза меньше твоей. Ускорение до 100 миль. «Майк, я не собираюсь участвовать в заездах на скорость», — прервал я входящего в раж механика. «Мне не нужна машина, которая будет видна за милю. Я ищу что-нибудь обычное и неприметное». «Ну, сейчас-то на ней особо и выделяться не будешь. В городе проходят гонки, сейчас таких на улице десятки. Вот только вчера ко мне приезжали ребятки неместные. Там машинки еще круче. Одна вообще прелесть, желтая Эва. И за рулем такая цыпочка». Майк присвистнул, а я навострил уши. «Желтая машина с цыпочкой за рулем? Где-то я такое видел, да». Майк тем временем продолжал. «Правда, странно, что запчасти они спрашивали почему-то для гравилета. Гравилеты в гонках вроде как не участвуют. Да и сам гравик, насколько я понял, из того, что им нужно было, странный. Я про такие не слышал. Тоже, видимо, новодел. Такой будет стоить целое состояние. Хотя, судя по их тачкам, ребятки не бедствуют. Желтая тачка, девушка за рулем, гравилет. Гравилеты я видел в автовозе команды Рэйчел. И правда, зачем они им, если в гонках гравимобили не участвуют? Интересно. В том, что за запчастями они приехали именно к Майку, удивительного ничего не было. Его сервис самый крутой в пределах досягаемости, и об этом знают все. Рэйчел. Блин, вот почему едва начинает налаживаться какое-то подобие личной жизни, постоянно происходит какая-то задница. Ладно, проехали. Не до того сейчас. Нет, Майк, это точно не то, что мне нужно. Давай попроще. Ты меня знаешь же, я тот еще консерватор. Ну, как знаешь. Тогда вот. Ворота соседнего бокса поехали вверх, и я поморщился. Слушай, ну ты серьезно? Бьюик, стоящий в боксе, явно знавал лучшие времена. Намного лучшие. Если честно, я сильно удивлюсь, если эта тачка вообще заведется. Или не рассыплется, проехав полмили. Гнилая насквозь, в левом переднем крыле дыра с ладонь, которую даже не пытались замаскировать, лобовое стекло в трещинах, фары мутные. «Ты ее из-под пресса вынул? Машина мне нужна, чтобы ездить на ней. Если мне захочется толкать тяжелые железяки, я пойду в спортзал, Майк. Возможно, ты не знаешь, но эта машина должна возить меня, а не наоборот». Механик фыркнул. «Пройдет несколько дней, и ты не узнаешь эту тачку. Это просто мои ребята еще не успели ею заняться. Вот когда успеют, тогда и поговорим. А пока дай мне что-нибудь, во что не нужно впрягать лошадь, чтобы двигаться». «Да ты, я смотрю, автоэкспертом стал». Кажется, Майк обиделся. «С одного взгляда определяешь, едет машина или нет». «Нет, просто пытаюсь ограничить риски», — пожал я плечами. «А что насчет этого?» Я показал на пикап, стоящий в соседнем боксе. «На ходу?» «Боже, да с каких пор ты стал миллионером, Вандер Тот?» Майк вполне натурально, без наигранного артистизма, всплеснул руками. «Этот трактор же жрет еще больше, чем твое корыто. Ты на заправке разоришься. Цены на розовый нектар ты видел вообще?» «Видел. Так все-таки». «Странный у тебя вкус, Ланс. Для города такая машина. Да, на ходу. Хочешь посмотреть?» «Пожалуй». Майк вошел в бокс и щелкнул выключателем. Под потолком затрещали, разогреваясь лампы дневного света. «Ничего особенного. Обычный сельский трудяга. Динамики никакой, скорость так себе, но тачка крепкая. Тут даже слоев краски меньше 10», — хмыкнул механик. Я вошел в бокс и осмотрел машину. «По твоим загоревшимся глазам я вижу, что эта тачка как раз по тебе, старый консерватор», — улыбнулся Майк. «Ну да, она и выпускалась примерно в одни года с твоим чарджером. Вот только не обессудь, движок там стоит более современный, старый приказал долго жить». Зато мощности добавилось, правда, расход тоже увеличился. Я пожал плечами. В этой машине меня интересовало совсем другое. Старенький Форд будет одинаково гармонично смотреться и в Южном Бронксе, и в западных трущобах, и в центре. Таких машин десятки и сотни, и они уж точно не привлекают внимания так, как сверкающий лаком и хромом Dodge Charger. Идеально. Открыв дверь, я забрался внутрь и поерзал на сиденье. Удобно. Вот чего не отнять у старых машин, так это внутреннего пространства. В современных тачках ты чувствуешь себя пилотом истребителя, как их показывали в старых фильмах эпохи падения. Тесно, зажато, максимум функциональности, минимум комфорта. Сев же в старую машину, ты чувствуешь себя свободно и вольготно, как будто любимый вытертый диван вдруг обрел возможность передвигаться самостоятельно. Я такое люблю. Нащупав ключ в замке, я завел автомобиль. Двигатель подхватился практически сразу, заурчал солидно и басовито. Было видно, что за машиной ухаживали, по крайней мере, что касается ее внутренностей. Внешне же Форд выглядел, как и сотни его близнецов. меру облупленный, в меру ржавый. В общем, то, что нужно, чтобы раствориться в потоке и не привлечь лишнего внимания на парковке. «Беру», — проговорил я, заглушив двигатель и выбравшись из машины. «Пока на неделю. Сколько с меня?» $50. Заправка за твой счет. Сейчас в баке на донышке, а он, ой, какой немаленький». «Заправь под крышку и добавь в счет», — поморщился я. «Сейчас кататься по заправкам времени у меня нет». «Любой каприз за ваши деньги», — усмехнулся Майк. «Свою тачку на такой же срок оставляешь?» «Пока да, там посмотрим. Еще $30. Заметано. Загоняй тогда свою в третий бокс, вон парни покажут. Точно не хочешь продать?» «Точно», — уверенно кивнул я. «Жаль, я бы купил». «Знаю», — усмехнулся я и пошел к машине. Через несколько минут я уже выезжал из ворот за рулем Форда. Было непривычно, но мне нравилось. Особенно посадка. Сидишь как в грузовике почти. Обзор хороший и ощущения другие совсем. Конечно, старичок-пикап был не таким послушным. На манипуляции рулем реагировал с запозданием, тормозил с инерцией, но ко всему этому можно было привыкнуть. Главное, что я теперь не маячу в потоке, как прыщ на подбородке. С такой тачкой вряд ли кто-то захочет погоняться. И даже тонированные, скорее всего, уже умельцами Майка стекла не давали оснований подозревать водителя от такого вот Форда в чем-то необычном или злодейском. Ну не хочется человеку в аквариуме сидеть, что в этом такого? В общем, идеально подходящая для моих целей машина. Первым делом я отправился в полицейский участок. Не к Полоку, а в тот, в который меня привезли после задержания на складах Брукха. Не желая светить лишний раз машину, я оставил ее в паре кварталов и прошелся пешком. С неба накрапывало, похоже было, что скоро снова зарядит ливень, но пока было терпимо. В участке я подошел к дежурному сержанту, перекинулся с ним несколькими фразами, после чего мне был вручен пропуск, и я двинулся к хранилищу вещдоков. Там хмурый гном вернул мне револьвер, заставил оставить оттиск ведомости и тут же потерял ко мне интерес. Сунув обмотанную ремнями кобуры анаконду под мышку, я направился к выходу и через несколько минут уже мудрил с ремнями, пытаясь подружить подвесные 1911 и анаконды. Возможно, конечно, избыточно, но у меня еще и прихваченный из багажника чарджера дробовик под сиденьем лежит. Сейчас мне так спокойнее. Кое-как разобравшись с ремнями, я вывел машину с парковки и погнал ее к выезду из даунтауна. Настало время посетить дом доктора Крэнстона. Правда, перед этим нужно еще кое-куда заехать. Спрятаться на дне легко, даже очень, однако при одном условии, если ты умеешь прятаться. Подозревать такие навыки у микробиолога, пусть даже и занятого весьма сомнительными делами, как минимум странно. Тем не менее, безопасность его не нашла. А это значит, что, скорее всего, док обратился к тем, кто зарабатывал на жизнь тем, что прятал людей. Найти его при таком раскладе становилось проблематично, но все же возможно. Если знать, конечно, к кому обращаться. «Зачем тебе этот хмырь?» Счастливчик Пит покрутил в руках фото Брайана Крэнстона и протянул его мне обратно. «Оставь себе, это копия, у меня еще есть». Я отвел руку Пита. «Хочу с ним потолковать, но ему об этом, разумеется, знать совсем не обязательно. Видел его?» «Я нет, нужно поспрашивать у парней». «Поспрашивай», — кивнул я, — «но осторожно. Думаю, не нужно говорить, что рассказывать, кто именно его ищет, не стоит». «Обижаешь, Вандертот, я могила». «Ни капли не сомневаюсь», — усмехнулся я. «Тем не менее, хочу лишний раз заострить на этом твое внимание. Это не та информация, которой можно торговать. Если не будешь держать рот на замке, проблемы придут даже не с моей стороны. И выкрутиться легко не получится, имей в виду. Счастливчик Пит, стукач и проныра. А еще кладезь разнообразной и, на первый взгляд, никому не нужной информации. Именно за счет этого он и живет». И если Пит поймет, что есть кто-то, кто сможет заплатить за информацию больше непосредственного заказчика, он обязательно ее перепродаст. С высшими счастливчик не работает принципиально, но внимание банд мне тоже совсем не нужно. Так что слегка припугнуть Пита не помешает. Хотя он парень тертый, просто так не испугается. Ладно, жду звонка. Я кивнул Питу, дождался, пока он растворится в тенях, и пошел к машине. Припарковался я достаточно далеко, в единственном месте, в котором машину не разобрали бы на запчасти за время моего отсутствия. У небольшого магазинчика, в котором редкие в этих местах патрульные покупали кофе и пончики. Стоящий у обочины пикап в это время суток привлекал внимание, но выбора у меня не было. Это не чарджер с магической сигналкой, который можно было оставлять где угодно. А остаться без колес вечером в Бронксе — совсем не то, чего мне хотелось бы. Прийти навстречу пешком меня попросил Пит, и теперь, пробираясь по загаженным переулкам, я мысленно материл паранойю торговца информацией и крепче сжимал рукоять пистолета. Места здесь такие, что из кобуры пушку можно и не успеть достать. Переступая через мусор, который тут, кажется, без затей вываливали прямо из окон, я постоянно ощущал на себе чьи-то взгляды. Не самое приятное ощущение. Когда за спиной послышался торопливый топот, мне стоило больших усилий сохранить размеренный шаг. «Эй, друг!» — послышался окрик. «Дружище, постой!» Наверное, правильнее было бы сделать вид, что я не понимаю, что зовут именно меня, но в таком случае слишком велика была вероятность получить по затылку метко брошенным камнем, а то и пулю в спину схлопотать при совсем уж тухлом раскладе. Потому я остановился, развернулся и, громко щелкнув предохранителем, поинтересовался. «Меня зовешь?» Двое низкорослых бродяг, услышав щелчок, резко затормозили. Один из них поднял перед собой руки, показывая пустые ладони. Однако перед этим я услышал хорошо различимый звук металла, бреснувшего об асфальт. Парень скинул обрезок водопроводной трубы, кастет или еще что-то не менее неприятное, с помощью чего меня собирался поприветствовать. «Нет, друг, извини, ошиблись!» Бродяга сделал шаг назад. «Думали, приятель наш, обознались! Слушай, не одолжишь пару баксов? Вот же шнырье! Даже в такой ситуации не теряют надежды поживиться. А мы бы тебя проводили, куда там тебе надо! Тут места такие, самому лучше не ходить, небезопасно здесь!» «Ага, а с вами можно ничего не бояться, конечно, кроме ножа в печень». «Нет, спасибо, сам дойду. Мне показалось, вы в другую сторону вообще собирались, да?» Я слегка качнул стволом в направлении, откуда пришли бродяги. «Да-да, туда и собирались. Удачи тебе, друг!» Бродяга кивнул, пригнулся, подобрав с земли брошенное орудие промысла и, потянув за рукав приятеля, отступил во мрак. Я дождался, пока они не скроются, и только тогда продолжил путь, перейдя на более размашистый и быстрый шаг. Лучше поторопиться. Бродяги меня прощупали, и теперь все зависело от того, насколько сильно им нужно выпить или ширнуться. Нехитрая рекогносцировка показала, что у меня есть пистолет, и для обитателей трущоб это значит лишь то, что надо быть осторожнее при нападении. Ну и то, что в случае успеха как минимум стволом они разживутся. Уже результат. Дальше его можно будет или в дело пустить, или сдать скупщику. Оружие, оно тоже денег стоит. В конце переулка показался фонарь магазинчика, а возле него мой пикап. Кажется, пока целый. Трущобы. Больше всего мне сейчас хотелось убраться отсюда, однако я еще сделал не все, что задумано. А чтобы посетить квартиру Крэнстона, мне нужно было еще сильнее углубиться в этот, мягко говоря, не самый благополучный район. Возможно, было бы правильнее вернуться сюда днем, но мне не хотелось терять время, его и так было упущено слишком много. Ладно, к дьяволу. В конце концов, это всего лишь наркоманы. Мне ли их бояться? Несмотря на весь аутотренинг, закрыв за собой дверцу пикапа, я вздохнул с облегчением. Да, я видел некоторое дерьмо, дрался с гомункулами, выбрасывал из окна некроголема и сражался с магами высших, однако все это не делало меня бесстрашным и неуязвимым. Обрезок трубы может убить так же, как и фаербол древнего колдуна. Все разницы то, что умереть от первого немного обиднее, чем от второго. Так что по сторонам все же стоит поглядывать. Особенно, если собираешься забраться в самое сердце южных трущоб. Невесело усмехнувшись, я завел двигатель и под чьим-то пристальным и недобрым взглядом тронул машину с места. Доктор Крэнстон. Вот что ему стоило поселиться в даунтауне.